Как обращаться с чувствами? Мы доказали, что чувства необходимы, и перечислили, для чего они нужны и чем могут быть полезны. Теперь поговорим о том, как правильно с ними обращаться. Первое. Принять все чувства, даже те, о которых мы ничего не знаем. В некоторых чувствах люди признаются себя охотно. Например, гнев считается признаком сильного человека. Это не очень одобряемое чувство, но, по крайней мере, человеку не так трудно признать его в себе. Радость, казалось бы, тоже хорошее чувство. Но если мы радуемся не тому, например, неудаче коллеги, мы не примем нашу радость. Ну а такие чувства, как обида, зависть, стыд, печаль, вина, тревога, растерянность, вообще плохо осознаются и часто отрицаются. Проявлять же их и вовсе считается признаком слабости. К тому же чувства, которые мы в принципе можем осознать, лишь верхушка айсберга. Под ними лежит огромнейший пласт чувств, которые навсегда останутся там, в первичном бульоне. Нам часто кажется, что чувства, эмоции — это то, для чего есть название, имя. Но почти всегда на практике мы испытываем смешанные чувства из множества компонентов, и дать им имя порой невозможно. Нам трудно признать и осознать противоречивость наших чувств и то, что они часто непонятно, как называются. Что, например, стоит за словами «лень» и «прокрастинация»? Всегда разное. И всегда, будьте уверены, это чувство в разной пропорции. «Я не сумасшедший. И не слабак. Я владею собой», — говорит себе человек, опасаясь первичности чувств, их силы, и предпочитает их игнорировать. Первым делом важно понять, что чувствовать — не значит сойти с ума. Сильные противоречивые чувства, не имеющие названий, это абсолютно нормально. И слабые, непроявленные, маскирующиеся под ничего не чувствую, равнодушен, тоже нормально. Итак, первый шаг — принять свои чувства. Осознать ту их часть, которую можем. И спокойно воспринимать то, что у нас есть много неосознанных чувств, которые даже неизвестно, как называются. Второе. Размять чувства. Теперь очень важно не дать своим чувствам засохнуть, прокиснуть и слежаться. Не просрочить их. Не дать им перейти из острой формы в хроническую. Обычно у нас очень много хронических чувств. Хроническое высокомерие, хроническая обида. Они постоянно подкрепляются и не расшифровываются. Человек не слишком различает тонкости ситуации. Просто проявляет привычные чувства в ответ на самые разные стимулы. Он живет этими чувствами, и они как паутина покрывают все остальное. Когда мы вырастаем старше 45-50 лет, по нашим лицам становится заметно, какие чувства мы привыкли испытывать чаще всего. А само лицо, как правило, почти перестает отражать эмоции, реагировать на текущую ситуацию, на слова собеседника. Человек большей частью остается в себе. Хочется размять чувства, сделать их более гибкими, легкими и ситуативными. Если чувствуешь привычную обиду, помогает вспомнить, когда я в прошлый раз испытывал аналогичное состояние. Как при этом дышал, как именно бил кулаком по стене, что говорил, что было причиной. Что общего в этих состояниях? Свое привычное чувство надо назвать. Но не так, как чувства называют обычно. Тревога, обида. Эти слова ничего вам не скажут. Тревога — это что-то абстрактное. Лучше дать ей метафорическое имя. Пример. Илья чувствует некую смесь обиды, скрытой ярости, ступора. Вжимает голову в плечи, щурит глаза, отстраняется. Мы называем это состояние «превращаюсь в ежа». У Зарины случается смесь обиды, стыда, бессилия и нервного смеха. Она поднимает брови, рот растягивается в беспомощную улыбку, ей хочется хихикать. Она назвала это состояние «Карабас-барабас провалился в унитаз». У Игоря случается рассеянность пополам с чувством собственной ненужности. Этакое выпадение из беседы. Не примись печали за свою бестолковость. Игорь кривит рот, кладет ногу на ногу, сутулится и уходит в себя. Как это назвать? А вот как училки говорят в школе. Голову дома забыл. Жанна, если ее сильно задели, почти незаметно каменеет, отводит взгляд и смотрит в окно. Скука, безразличие, высокомерие, а под корой — ледяное бешенство. Снежная королева. Сохраняя свое чувство, попытаемся посмотреть на него с разных сторон. Влезть в шкуру человека, на которого оно направлено. Я злюсь на эту сволочь, а сейчас я влез в его шкуру и смотрю с другой стороны. Посмотреть из шкафа на все происходящее. Вспомнить, кто в моей жизни вел себя так, как я сейчас. Пример. Игорь. Я сейчас злюсь, Зарина, на тебя, потому что ты не даешь мне слова сказать. Если сесть на твой стул и посмотреть из тебя, то мне кажется, что ты очень хочешь договорить мысль и боишься, что не хватит запала, если остановишься и дашь кому-то слово. Со стороны мне трудно сейчас посмотреть, но это похоже на драку пластилиновых человечков. Нам надо отлипнуть друг от друга и помолчать. А кто себя так вел в моей жизни? Господи, да полно людей. Первая жена, например. Эти пластичные аналогии избавляют нас от привычки чувствовать и реагировать одинаково, разбивая чувства на мелкие потоки с разных сторон, переводят их в образный ряд. Мы как бы переписываем первоначальный импульс, разделяя его на само чувство, образы и драйв. Чего не надо делать? Не следует обращаться к разуму и пытаться проговорить чувства словами. Все, что мы можем получить от разума, это директивы «успокойся», «заткнись». Он не успевает реагировать на чувства по-настоящему и действует по принципу цензуры и приказа. А это с чувствами не работает. Прямое обращение к разуму не дает возможности им воспользоваться. Чтобы очистить рациональность, нужно побыть в другом месте и посмотреть на нее со стороны. Третье. Не управлять чувствами, а переживать их. Когда Илья говорит «мне нужно научиться управлению гневом», он имеет в виду, что у него есть привычное состояние, когда он каменеет в гневе или орет на подчиненных. Это происходит в тех случаях, когда Илья чувствует бессилие и подозревает, что его никто не любит и не понимает. Получается, что ему нужно учиться не управлять гневом, а переживать состояние бессилия и прилива подозрительности, без привычного сброса напряжения. Да иначе. Надежда тоже говорит, мне трудно управлять гневом. Но она имеет в виду совсем другое, что привыкла подзаводить сама себя, раскручивать свою злость. На самом деле она злится на одних людей, но не признает этого, а достается другим, да еще как. Выходит, Наде нужно тоже учиться не управлять гневом, а переживать и выражать свой гнев правильно, адресно, без самоподзавода. Характерно, что управлять грустью никто не просит. Про грусть вообще мало кто вспоминает, как и про привычное разочарование, обесценивание, стыд. Жанна. У меня какая-то пустота внутри. Я вообще ничего не чувствую. Выясняется, что, как всегда, гардероб полон, а надеть нечего. Чувств полно. Только они все не годятся эффективному работнику и суперженщине. Тревога? Есть. Стыд? Сколько угодно. Грусть? О да. И даже неуместная веселость находится. Трудно себе признаться в том, что мои чувства сейчас вот такие. Еще труднее решиться дать им волю и пережить их. Артём. Не знаю, как решиться. Не могу выбрать, что делать. Уехать или остаться. Выйти из бизнеса или продолжать пахать. Это тоже про чувства. Ни один из сценариев не вызывает восторга или хотя бы радости. На самом деле хочется кое-чего третьего. Но чего именно, искусственная бодрость подсказок не дает. Ответ знает только истинное чувство. Можно сколько угодно бегать с лозунгами. Этим невозможно собой управлять. испытайте чувства, получите подсказку к действию. Четвертое. Видеть разницу между чувством и ситуацией. Между чувством и ситуацией, которая якобы должна его вызывать, всегда есть зазор. Развод, например, может вызывать у разных разводящихся диаметрально противоположные чувства. Казалось бы, это очевидно, но люди охотно проецируют свои чувства в аналогичных ситуациях на другого. Однако аналогичных ситуаций не бывает именно потому, что не бывает одинаковых чувств. Когда мы говорим «у Антона пятеро детей» или «у Вики позавчера умерла мать», мы еще ничего не сообщаем о чувствах Антона и Вики. Может быть, Антон испытывает всепоглощающую усталость, а может быть, он заводной папаша, который обожает играть с детьми, или он гордится ими, или вообще ничего не чувствует, а просто так получилось. То же с чувствами Вики. От глубокой трагедии, депрессии и до облегчения, от чувства вины до радости освобождения. Так тоже бывает. Такой же зазор есть между чувством и его демонстрацией, эмоцией. Люди испытывают одни чувства, а изображать могут совершенно другие. И не специально, а просто потому, что это для них естественно. Чувства ведь смешанные, и мы можем по каким-то до конца нами неосознанным причинам прятать один компонент чувства и выставлять на показ другой. Это не обязательно социальные причины. Человек может горевать, и при этом его пробирает хохот. Он может стыдиться и одновременно быть демонстративным, может хотеть, чтобы его заметили и прятаться, или почувствовать скуку, встретившись с обожаемым другом, которого не видел год. Чувства и их проявления парадоксальны. Пятое. Развивать разные способы выражения чувств. Есть различные спонтанные и привычные реакции на чувства, характерные для разных людей и для каждого из них в разные моменты жизни. Вот две противоположные, казалось бы, реакции. Чувство захватывает, и человек больше ни о чем думать не может. Человек отворачивается от чувства, игнорирует его. На самом деле очень часто первое и второе одно и то же, потому что именно когда мы отворачиваемся от чувства, преуменьшаем, игнорируем его, оно незаметно захватывает нас и влияет на наши поступки. Тем не менее, некоторым удается отворачиваться так долго и успешно, что чувства действительно обедняются. Чувство захватывает, но фоном. Так Костя подспудно думает о беспокоящей его проблеме, а на переднем плане ведет обычную жизнь. Так как чувство подавлено, оно занимает довольно большую часть оперативной памяти мозга внутренним бормотанием и хождением по кругу. Никуда не девается и внешняя деятельность, но она беднее, чем могла бы быть. Недифференцированные чувства. Вот ко мне пришло непривычное чувство, а включилось другое. Я его чувствую как привычное. Иногда люди даже путают чувства и ощущения. Тошнит или волнуюсь. Например, Надя много раз в своей жизни сталкивалась с отвержением. Теперь все неприятные чувства западают на кнопку социального стыда. Грустно ли Наде, тревожно ли, к этому неизменно примешиваются темы, как ко мне относятся, как на меня посмотрят, не смеются ли за спиной, как девчонки в школе. Чувства противоречивы, и не все способны эту противоречивость вместить. Например, на свадьбе невеста счастлива, но ей скучно. Счастье она пытается усилить, а скуку затереть и не заметить. Застревание в чувствах. То, чего боятся, и возможность, чего преувеличивают люди, стремящиеся не чувствовать вообще. Мол, если уж я начну переживать, то жить-то когда? Такое действительно случается, но чаще, если у человека нет возможности пережить чувства по порядку. Так сильное горе может мучить дольше, если человек не имел возможности его проявлять в силу каких-то причин. Нужно было спасать свою жизнь, заботиться о других, человек был одинок и не с кем было поделиться, или он просто пытался держать лицо. И наоборот, если переживать чувства добросовестно, то в конце концов действительно его переживешь. Оно станет слабее, а потом закончится, перейдет во что-то другое. Культивирование чувств. 90-летний отец Артема хорошо знает, что его радость усиливается от соответствующей обстановки и подогревает себя ожиданием яркого чувства. Для него очень важна ритуализация чувств. Он рассказывает правнукам о детстве своих детей и внуков. У него всегда наготове набор фотографий, историй, дорогих сердцу предметов. Его чувства живут в порядке вещей. Многим знакома радость от ужина при свечах или на море, торжественное волнение в минуту молчания и тому подобное. Но есть и обратная сторона. Людям начинает казаться, что при соблюдении определенных правил они должны вызвать в себе определенные чувства. В результате усиливаются противоположные. Солнечный весенний день обостряет у депрессивных больных тягу к суициду, потому что человек не просто не может радоваться, а еще и бессознательно винит себя за неблагодарность. Новый год становится временем разочарований и несбывшихся надежд. Мать младенца бывает шокирована тем, что чувствует к нему не только умиление, но и раздражение, хотя это естественно и не требует коррекции. Способы, какими мы привыкли обращаться с нашими чувствами, определяют то, что делают чувства с нами. Именно поэтому от чувств лучше не прятаться, не пытаться их пришпилить к определенным событиям, людям или названиям, а высвободить их и дать им быть такими, какие они есть, текучими, изменчивыми, трудноопределимыми. Изменять чувства можно только другими чувствами, а не рациональными командами. Как читать чувства других людей? На этом месте, по мнению многих, должно быть руководство по чтению лиц и видению насквозь. Таких руководств на рынке очень много. Например, уже все выучили, что если кто-то трет нос, то он лжец, и что вообще потирание лица свидетельствует о лживости. На самом деле также и о смущении, растерянности, стыде, чувстве вины и много о чем еще. Многие этим руководством всерьез верят. Если брови домиком, то так, а если при этом еще и улыбка, то этак. Хочется наклеить на все понятные этикетки. Проблема в том, что таким способом мы ничего не познаем. Но у каждого из нас есть некоторое встроенное ощущение эмоций других людей, и сонастройка с ними не имеет ничего общего с пресловутым лицечтением. Сонастройка — это большая работа. Предлагаю вам начать ее с некоторых простых приемов. Они не дадут ошеломительного успеха сразу, но обязательно помогут лучше видеть и чувствовать людей. Итак, чтобы настроиться на чувства другого человека, я предлагаю вам попробовать делать примерно то же самое, что я делаю на сессии с клиентом. Конечно, обычное общение отличается от коучинга, но некоторые приемы вполне годятся. Первая фаза. Фаза настройки. Свежий взгляд. Пытаюсь смотреть свежим взглядом, выключив опыт. Попытка утопична, конечно, но даже стремиться к этому полезно. Стараюсь не сравнивать и не типологизировать. Смотрю сначала на детали, не связывая их воедино. Не выделяю то, что кажется главным. Не расставляю акценты. Можно задавать себе различные вопросы. Например, в какой фазе жизни находится человек? На кого он похож? Каким был ребенком и будет стариком? Увеличительное стекло. Стараюсь уловить детали. Перебрать разные ракурсы, не выделяя главного. Просто фиксирую. Делаю снимки. Расфокусировка. Мысленно выключаю звук и смотрю на человека целиком. Как он движется, каков почерк его тела, его характер. Все это открывается не сразу. Интонации. Слушаю не как, а что. Тембр, тон, динамику. Вторая фаза. Фаза анализа. Влезание в шкуру. Охота за мелочами. Как человек держит шею, как дышит, как напрягает глаза или мышцы. Ассоциации. Все случайное, что приходит в голову в связи с человеком, формулирую про себя, но не позволяю этим ассоциациям увести меня далеко. Подсказки памяти. На кого похож? Всплывают давно забытые случайные люди и сцены. Не только вид и голос, но и запах, и вкус. Знаю больше. Перемежаю вопросы с утверждениями о человеке, как будто я на этом этапе знаю о нем больше, чем на самом деле. Не дать себя дурить. Если человек меня дурачит, я в какой-то момент спохвачусь. И если он меня очаровывает и обольщает, довольно быстро возвращаюсь назад. Третья фаза. Свободный полет. Фаза синтеза. Видеть в человеке прежде всего хорошее, в том числе находящееся в зоне близкого развития. Никогда не поздно заметить что-то важное в человеке и сообщить ему об этом тоже. Использовать оптику комикса или гротеска, вообще комбинировать разную оптику и разную акустику, по-разному слушать и по-разному наблюдать. Выключить самолюбие, допустить долю собственных банальностей и ошибок. Самолюбие очень мешает по-настоящему видеть других. Не создавать своим тоном напряженную атмосферу, скорее разряжать ее. Постоянно наблюдать за процессом. Если у вас получится включить некоторые из этих оптик, ваше видение человека станет более многомерным, и вы сможете лучше чувствовать его. Конечно, это только начало. Никто из нас, включая, конечно, и авторы этой аудиокниги, не может претендовать на то, что видит людей насквозь. Но идти к человеку, к его живым чувствам, используя свои собственные, вот это и можно, и нужно. Итоги главы. Итак, в четвертой главе нашей книги мы поговорили о чувствах. Первое. Чувства — это наша спонтанная, неосознанная реакция на события, которая проявляется как эмоция. Они нужны просто потому, что без них невозможно обойтись. Они как дыхание, как питание. Второе. Многие люди пытаются отказаться от чувств и считают, что чувства не нужны. Это происходит потому, что люди неосознанно боятся, что чувства помешают им выжить, выйдут из-под контроля и сделают их сумасшедшими, не дадут им взять верх над другими. Третье. Чувства на работе — незаменимый инструмент. Они помогают отреагировать на ситуацию и не застрять в ней, дают энергию, делают конфликт плодотворным, укрепляют наши границы, ускоряют принятие верных решений, дополняют рациональность образным мышлением, обогащают наше видение, обучают нас использовать моментальные состояния, выращивают нашу харизму. Четвертое. Чувства не надо полностью контролировать, но стоит научиться правильно с ними обращаться. Принимать их все, даже те, которые мы не можем полностью осознать, разминать чувства, делать их более легкими, гибкими и ситуативными. Не управлять чувствами, а переживать их. Видеть разницу между чувством и ситуацией. Развивать разные способы выражения чувств. Пятое. Научиться читать чувства других людей возможно, но простого рецепта не существует, только постоянное вчувствование и совершенствование на практике в конкретных жизненных ситуациях. Идти к человеку, к его живым чувствам, используя свои собственные, и можно, и нужно.